Глава 8. Откровение Иоанна Богослова. Приглушенный звук работающего телевизора помог Кристине очнуться. Точнее, не сам шум устройства, а факт того, что кто-то его включил, а значит, проснулся раньше. В лучших традициях домостроя Маркелова привыкла будить супруга аппетитными запахами с кухни. Но тем утром что-то снова пошло не так. С трудом оторвавшись от подушки, Кристина проверила будильник. Отключен. Испытывая жгучее чувство неловкости, не секрет, что муж и яйца над сковородкой разбить не может. Она поспешила подняться. «Доброе утро, солнышко! Ты как?» — бодрым голосом произнес Петр, вытирая муку с лица. «Прекрасно. Это ты выключил мой будильник?» «Да, хотел, чтобы ты немного отдохнула. Ночное происшествие меня слегка напугало». Муж натянуто улыбнулся и продолжил искать что-то в телефоне. Судя по всему, рецепт омлета. «Доверь это мне. Я сейчас все быстро сделаю». Кристина, ласково, в то же время настойчиво, забрала у Пети венчик, головой указав на стул. Маркелов сделал вид, что сопротивляется, но тут же сдался и облегченно выдохнул. В ванной тем временем охватил настоящий хаос. Даже простая чистка зубов превращалась в бардак, если за дело брались погодки Ксюша и Филя. Удивительным образом эти создания не могли сосуществовать мирно дольше минуты. Казалось, нет для них большей радости, чем отвесить друг другу оплеух и разрыдаться. Как бы там ни было, малыши держались вместе. С криками, обидами и слезами, но все-таки неразлучны. Совсем как в присказке про тех, кому вместе тесно, а врозь скучно. «Кстати, а чем закончилась история с Редвудом? Разобрались, как прикончить гада?» Маркелова разбросала чистые тарелки по столу. «Не совсем», — отстраненно произнес Петя. «Все стало еще сложнее». «Это как? Тебе действительно интересно?» «Ну, конечно. Об этом не говорит только ленивый. Хочу быть в курсе», — улыбнулась Кристина, подхватив остывающую сковороду с уже нарезанными порциями утреннего перекуса. «Пока нет официальных подтверждений, но из того, что фигурирует в сети, складывается пугающая картина. Редвуд оказался первым, но не последним. Количество тех, кто должен был умереть, но вопреки законам природы остался в живых, множится в геометрической прогрессии. В Телеграме есть несколько пабликов, где выкладывают всякую жесть без цензуры. Обычно это зрелище не для слабонервных, но в последнее время даже у меня волосы дыбом. Вчера, например, появилась запись какого-то мужика из Бразилии. Судя по всему, он пытался покончить с собой, так чтобы наверняка. Короче, горемыка тупо выстрелил себе в рот из ружья, снес полголовы, размазал мозги по стенам. Ну, угадай, что? Не умер. Ходил в таком виде по улицам Сан-Паулу, пугал народ до усрачки и мычал, взывая помощи. Это лишь один из примеров. А их уже десятки, если не сотни. Петь, ты как всегда. Ну, как теперь завтракать? Извини, ну ты сама спросила? Справедливо, кивнула девушка, опустившись на табурет. «Да уж тревожно мне как-то от всех этих новостей. Думаешь, это правда?» «Нет причин сомневаться», — поджал губы Маркелов. «Почему тогда молчат СМИ?» «Не задавай вопросов, на которые знаешь ответы. Кому нужна паника? Точно не представителям власти. Но, по моим ощущениям, это тесто не продержится долго в кастрюле под крышкой. Кто-то там наверху переборщил с дрожжами. Все вылезет наружу. Это лишь вопрос времени». От слов мужа Кристина поникла. Ощущая полную беспомощность и надвигающееся отчаяние, она взяла Петю за руку, прошептав. «Милая, как ты думаешь, нашей семье угрожает что-то?» «Не знаю. Не думаю. Пока что это напоминает некие сбои и системную ошибку, что, скорее всего, исправится так же внезапно, как и возникло. У нас в программировании есть такая тема. Иногда нужно немного подождать, и все встанет на места. В любом случае, я вас в обиду не дам». Петя буквально заставил себя улыбнуться. «Я тебя люблю». Маркелова коснулась гладко выбритой щеки супруга. «А я люблю тебя. Все будет хорошо, обещаю». Проводив автомобиль Петра взглядом, Кристина схватила ноутбук и прыгнула на диван. Экран загорелся картиной величественных скал, а хозяйка лэптопа закусила нижнюю губу. Она еще не знала, что ищет, но отчетливо понимала. Некой тайне невмоготу раскрыться. Верный запрос уже на подходе. Тонкие пальцы барабанили в воздухе. «Ну же, давай!» — напряглась Маркелова, и тут в поисковой строке возникло одно единственное слово. «Апокалипсис!» Будто удивившись собственной мысли, прошептала девушка и нажала Enter. Прокрутив не меньше десятка бесполезных ссылок, большинство из которых рассказывало о фильме Мела Гибсона, девушка остановила курсор над словосочетанием «Апокалипсис в Библии». Неуверенно кликнув, она перенеслась на сайт с текстами Священного Писания. Взгляду предстала последняя книга Нового Завета «Откровение Иоанна Богослова». С трудом поборов настойчивое желание нажать красный крестик в углу экрана, Кристина открыла одну из глав. Что если в них кроется подсказка? «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить его имя и жилище его, и живущих на небе». Библейские иносказания казались непомерно путанными, что, впрочем, не помешало коже покрыться мурашками. Кристина растерла предплечье и поморщилась. Желание читать дальше христианские пророчества сошло на нет. Захлопнув компьютер, девушка решила вернуться к повседневным обязанностям. Странным образом, они помогали отвлечься от всяких переживаний. Но только не сегодня. Слова 13 главы из книги апостола Иоанна огнем вспыхивали на холстах умозрительных картин. Маркелова не догадывалась, что все это значит, но больше не сомневалась. Она близка к тому, чтобы во всем разобраться. Но станет ли от этого легче?